что Талима жестоко изувечен в последней битве с немцами и борется в Спыхове со смертью, а Юранд, прикованный тяжелой болезнью к одру, просит дочь поскорее вернуться домой, так как зрение у него становится все хуже, и дня через два он может совсем ослепнуть. Посланец усердно просил позволения увести девушку, как только немного отдохнут кони. Но вечер уже спустился, и княгиня решительно воспротивилась. От такой скорой разлуки сердце разорвалось бы пополам. У нее, Дануси, и Збышка. А Збышка уже знал обо всем и лежал в горнице, сраженный вестью, как громом. Когда же княгиня вошла и, ломая пальцы, крикнула с порога: «Ничего не поделаешь, ведь это отец!» Он как эхо повторил: «Ничего не поделаешь», и закрыл глаза, как человек, который ждет приближения смерти. Но смерть не пришла, а сердце рвалось в груди от горя, и мысли проносились в мозгу, черные, как тучи, гонимые вихрем, которые заслоняют солнечный блеск и гасят в мире всякую радость. Как и княгиня, Збышка понимал, что если Дануся уедет в Спыхов, она будет потеряна для него. Здесь все сочувствовали ему, а там Юранд не захочет. Может, не принять его, не выслушать, особенно если он связан обетом или есть у него иная тайная причина, столь же важная, как и церковный обет. Да и где уже ему ехать в Спыхов, когда он так болен, что едва может пошевелиться в постели? Несколько дней назад, когда он получил из рук князя золотые шпоры с рыцарским поясом, он думал, что радость поможет ему одолеть болезнь, и всей душой молился о том, чтобы поскорее подняться с одра и сразиться с крестоносцами. А теперь опять потерял всякую надежду, чувствуя, что когда при нем не будет Дануси, у него пропадет желание жить и не станет сил бороться со смертью. Придет завтрашний день, и послезавтрашний. Наступит, наконец, сочельник и Рождество, и по-прежнему будут болеть его кости. И по-прежнему будет он слаб, но не увидеть ему больше сияния, которое озаряет горницу, когда входит Дануся. И не радоваться больше очам его, глядя на нее. Как радостно и сладко было спрашивать несколько раз на дню: «Мил ли я тебе?» И глядеть потом, как закрывает она стыдливо ручкой улыбающиеся глаза или, склонившись к нему, говорит: «А кто еще может быть мил мне? Останется теперь только болезнь, и муки останутся, и тоска, а счастье уйдет и не воротится». Слезы блеснули в глазах Збышка и медленно покатились по щекам. Он обратился к княгине и сказал: «Милостивая пани, думается мне, что никогда уж больше не увижу я Дануськи». А княгиня, сама удрученная, промолвила: «Не диво было бы, если б ты умер от жалости, но Бог милостив». Желая хоть немного его утешить, она прибавила через минуту: «Коли Юранд, не приведи Бог, умрет раньше тебя, опекунами станем мы с князем и тотчас отдадим за тебя Данусю». «Когда он там умрет?» — возразил Збышка. Но в голове у него, видно, блеснула новая мысль. Он приподнялся, сел на постели и сказал изменившимся голосом: «Милостивая пани!» Но его прервала Дануська, которая вбежала в горницу, вся в слезах, и крикнула еще с порога: «Ты уже все знаешь, Збышка! Ой, жаль мне батюшку! Ну и тебя мне жаль, бедняжечка!» Когда она подошла к нему, он обнял здоровой рукой свою возлюбленную и заговорил: «Как же мне жить без тебя, родная? Не для того ехал я через бары и реки, не для того обет давал служить тебе, чтобы теперь потерять тебя. Эх, не помогут мне ни жалость, ни слезы.